Глава 53. «Зигги — очаровательный маленький мальчик», — сказала психотерапевт. «Очень толковый, уверенный в себе и добрый». Она улыбнулась Джейн. «Он спрашивал, как я себя чувствую. Он первый клиент на этой неделе, заметивший, что я простужена». Психотерапевт шумно высморкалась, словно для того, чтобы продемонстрировать, что она и в самом деле простужена. Джейн с нетерпением посмотрела на нее. Она не была такой милой, как Зигги. Ее совершенно не волновала простуда психотерапевта. «Так, вы считаете, у него есть скрытая склонность к агрессии?» — спросила Джейн со смешком, стараясь обратить все в шутку, хотя сама не считала это шуткой. «Вот поэтому они и пришли сюда. Поэтому она заплатила огромный гонорар». Обе они посмотрели на Зигги, который играл в комнате, отделённой от кабинета стеклянной перегородкой, откуда он не мог их слышать. Они видели, как Зигги берет куклу, игрушку для ребенка младшего возраста. «Представим себе, что Зигги вдруг стукнет куклу», — подумала Джейн. «Это будет вполне убедительно. Ребенок делает вид, что его беспокоит простуда психотерапевта, а потом ломает игрушки». Но Зигги лишь посмотрел на куклу, а потом положил ее на место, не заметив, что она соскользнула с угла стола и упала на пол. Это доказывало лишь, что он патологически небрежен. «Нет, не считаю», — сказала психотерапевт. Она замолчала, нос у нее подергивался. «Вы расскажете мне о том, что он говорил, да?» — спросила Джейн. «Вы ведь не придерживаетесь конфиденциальности в отношении пациента?» «Апти!» — психотерапевт громко чихнула. «Будьте здоровы», — нетерпеливо проговорила Джейн. «Конфиденциальность пациента начинается только с 14 лет», — шмыгая носом сказала психотерапевт. «То есть с такого возраста, когда они рассказывают тебе всякую всячину, которой действительно хочется поделиться с их родителями. Вы понимаете, о чем я. Они занимаются сексом, принимают наркотики и так далее, и тому подобное». «Да-да, маленькие детки, маленькие бедки». «Джейн, я не думаю, что у Зигги есть склонность к агрессии», — сказала психотерапевт. Она дотронулась кончиками пальцев до своих покрасневших ноздрей. Я напомнила ему об инциденте в ознакомительный день, и он четко ответил мне, что это был не он. Я бы очень удивилась, если бы он лгал. Если он лжет, то это самый совершенный лжец из тех, что я встречала. Откровенно говоря, Зигги не проявляет ни одного из классических признаков агрессивной личности. Он не самовлюбленный, и он определенно демонстрирует сочувствие и восприимчивость. Джейн едва сдержала слезы облегчения. «Если, конечно, он не психопат», — бодро произнесла психотерапевт. «Какого хрена?» «И в этом случае он может разыгрывать сочувствие. Психопаты часто бывают обаятельными, но...» — продолжила психотерапевт и снова чихнула. «О, боже мой», — сказала она, вытирая нос, — «я думала, что иду на поправку». «Но...» — поторопила ее Джейн, понимая, что не выказывает никакого сочувствия. «Но я так не думаю», — проговорила психотерапевт. «Не думаю, что он психопат. Мне определенно хотелось бы увидеть его еще раз. Скоро. Полагаю, он подвержен многим страхам. Наверняка он не все мне сегодня рассказал. Я совсем не удивлюсь, если окажется, что Зигги самого запугивают в школе». «Зигги?» — переспросила Джейн. «Запугивают?» Она ощутила внезапный прилив жара, словно у нее поднялась температура. Тело наполнилось энергией. «Я могу ошибаться», — шмыгая носом сказала психотерапевт. «Но я не удивлюсь этому. Полагаю, это... словесное запугивание. Возможно, какой-нибудь дерзкий ребенок нашел его слабое место». Она вынула из стоящей на столе коробки носовой платок. «А еще мы с Зигги разговаривали о его отце». «Отце?» — Джейн вздрогнула. «Но что?» «Он очень тревожится по поводу отца», — сказала психотерапевт. «Он считает, его отец может оказаться бойцом ударных частей или, возможно, Джаббой Хаттом, или, в худшем случае...» Психотерапевт не смогла сдержать широкой улыбки. «Дартом Вейдером». «Вы шутите?» Джейн была несколько шокирована. К «Звездным войнам» Зигги приобщил сын Мадлен Фред. «У него это не всерьез. Дети часто пребывают где-то между реальностью и фантазией», — возразила психотерапевт. Ему всего лишь 5. В мире 5-летнего ребенка возможны любые вещи. Он все еще верит в Санта-Клауса и фею молочных зубов. Почему бы Дарту Вейдеру не быть его отцом? Но, по-моему, он скорее каким-то образом усвоил идею о том, что его отец — страшный и таинственный человек. «Я полагала, что лучше справлюсь со своей задачей», — заметила Джейн. «Я спросила, часто ли он говорит с вами об отце, и он сказал «да», но он понимает, что это вас расстраивает. Он был со мной очень суров и не хотел, чтобы я вас расстраивала». Заглянув в свои записи, она подняла глаза. Он сказал: «Пожалуйста, осторожно разговаривайте с мамой о папе, потому что у нее на лице появляется странное выражение». Джейн прижала к груди ладонь. «С вами все в порядке?» — спросила психотерапевт. «У меня на лице странное выражение?» — удивилась Джейн. «Немного», — ответила психотерапевт. Подавшись вперед, она понимающе взглянула на Джейн и спросила с откровенностью близкой подруги: «Догадываюсь, что отец Зигги был не таким уж хорошим парнем». «Не таким уж», — ответила Джейн.